По земле прокатилась дрожь, легкая, но узнаваемая. С пронзительным шорохом в сотни метров от нас из шахты вырвалась ракета. Вознеслась свечой, на высоте около километра довернула и легла на боевой курс. Задрав голову, я смотрела, как она гоняется за машиной Ронту. Надеюсь, Ашен не спятил и не снабдил ракету ядерной боеголовкой. На ясном небе вспыхнула звезда, рассыпалась ослепительным фейерверком. Я машинально, как в детстве после молнии, начала считать секунды. Отдельный грохот докатился до нас очень нескоро. «Я так рассчитал, чтобы не над жилыми кварталами», — сказал Ашен. «Нам и за этот взрыв московиты предъявят, конечно, но мы скажем, извините, форс-мажор». Он посерел, его трясло, зубы стучали, а потом он начал нервно хихикать. «Представляете, все по закону. Он сам и утвердил это распоряжение. Представляете? Ну, я извернулся». «Зря ты так резко», — укоризненно сказал Павлов. «Его, между прочим, на финише уже ждали». Ашин выругался. «Как ты еще решился-то?» — фыркнул Август. «Я не мог допустить!» — фальцетом воскликнул Ашин. «Понимаешь? Просто не мог!» Ашину казалось, что надеяться ни на кого нельзя. Все ведут свою игру, а ему нужно спасти человечество. Раньше здесь были жилые кварталы. Их снесли. Но все подземные коммуникации сохранились — особенно чуть поодаль от главного ствола, соединявшего бункер с поверхностью. Трое суток назад в канализационной шахте смонтировали пусковую установку. Сутки назад ее зарядили. А дальше все зависело от ловкости рук. Ашен секунду подержался за сейфик, этого хватило, чтобы прилепить к днищу крохотный маячок. Через минуту тот заработал, дав сигнал на запуск ракеты и наведя ее на цель. «Мария...» разрыдалась, сев в кучу песка. Веста и Фатима вдвоем утешали ее. Павлов заметил, как Тесса и Ясмин Фора пытаются уползти и скрыться, но преследовать не стал. «А смысл? Куда они денутся?» «Послушайте, федералов кто-нибудь вызвал?» — спросил Крис. «Что мы тут паримся-то в самом деле?» Я следила за Августом. Странный он какой-то. Он двигался, как сомнамбула, будто не понимал, где он и что происходит. Подошел к красной машине, погладил ее по корпусу. «Федералы уже в пути», — сказал я. «И они, конечно, знают, куда прибыть», — спросил Павлов с подозрением. «Конечно, Дима. Они знают все. Слушай, открой секрет, как ты это сделала? Ведь не было на тебе ничего, не было. Но расскажи». «Ни за что». Август подошел к нам, ступая непривычно тяжело. Выглядел он хуже трупа. «Жаль, перстень погиб», — сказал он невыразительно. «Коды доступа-то я восстановлю. А вот архив был в единственном экземпляре». Павлов хохотнул, вынул из кармана перстень и отдал ему. «Наслаждайся! Не думаешь же ты, что я мог отдать настоящее герцогское кольцо? Уничтожать произведение искусства нехорошо. Кстати, Делла, с твоей стороны это было не слишком умно — носить при себе оригинал». «Конечно», — согласилась я, — «поэтому я его и не носила. Оригинальное у этого перстня только оправа. Камень и чип совершенно другие». Павлов смущенно хохотнул. «Небось, на этом чипе то же самое, что на трех других? А что, понравилось? Симпатичная порнушка». Павлов ощутимо напрягся. Я звонко расхохоталась. «В чем дело? В чем дело?» — засуетился Ашин. «У нее был лазуритовый гарнитур», — медленно сказал Павлов, не спуская с меня взгляда. «Серьги и кольцо. На каждом камне с внутренней стороны наклеен чип. Разумеется, проверили все. Каждый чип удивительно похож на искомый. Отдельно коды доступа, отдельно архив. На всех трех разные. Надо сказать, давно я не видал настолько дорогой и качественной порнухи. Тоже в некотором роде произведение искусства. Вот уж действительно архив принца Делла. Но я проверил на вирусы Хуана Антонио, помнишь? Станиры». «Делла!» — охнул Ашин. «Все еще хуже, Джет. Вирус был из четырех частей, по одной на каждом чипе, плюс отдельно стартовая. Вписан так, что его можно найти только вручную, просмотрев код. Весь код, содержавшийся на чипе. Но при просмотре он загрузился бы в компьютер. А четвертая часть, стартовая, хранилась на облаке. Ребята получили удовольствие от качественной порнушки? Отлично. 4 часа назад Я дала команду на сборку вируса. Час назад вирус начал работать. И первым делом он отправил приказ военного министра. В галактике общая боевая тревога. Все по колониям. По всем до единого космодрома. На каждой малюсенькой планетке ждут вторжения. Ронту мог получить доступ к системе чужих, но это ему ничего не дало бы. Потому что к тому моменту, когда он отдал бы приказ о наступлении, его уже ждали бы всюду. «Джет, я княгиня Сонна. Я знаю, как строится внешняя оборона. Я знаю, какие меры принимаются при объявлении общей боевой тревоги. Этих ребят разгромили бы на голову уже сегодня вечером». Все молчали, глядели на меня с суеверным ужасом. У нас была задача не допустить гражданской войны. Ронту хотел провести акцию устрашения, разбомбив несколько крупных колоний. Но это возможно только при внезапном ударе. А если тебя ждут, нападающих разнесли бы в пыль при попытке спуститься в атмосферу. Их достали бы, даже сумей они вынырнуть непосредственно в атмосфере. Сколько они могли выделить на планету? 4-5 кораблей? Это пустяк для внешней обороны. Не мне вам рассказывать, как строится успешный штурм. Не так. Вся их акция захлебнулась бы в собственной крови. А то, что тебе, Джет, придется расхлебывать последствия общегалактической паники, считай это моей личной местью за тот ночной разговор в Пиблс. Будешь хорошо себя вести, я тебе шепну шифр, который позволит отменить приказ быстро. Ашен смешно и жалко моргал, хмурился. Делла, знаешь, что я тебе скажу? Я сомневался, правильно ли поступил, закрыв тебе карьерную лестницу. Я понимал твои причины, да я вообще все понимал. А теперь думаю, правильно сделал. Тебя на километр нельзя подпускать к власти. У тебя, как бы так помягче выразиться, нет чувства меры и представления об ответственности. У тебя тоже, Джет. Внезапно заступился за меня Август. Ты с ума сошел, что ли? Сбивать боевой ракеты — цель в атмосфере Земли. Ладно бы еще над морем. Но ты сбил над одной из самых густозаселенных территорий. Ты чем думал? Август? Никто не знает, что было в том сейфе, но один шанс за то, что там карта порталов, был. И я обязан принять меры, чтобы это оружие не попало в руки заговорщикам. Эта карта, если она там и была, не оружие. В качестве оружия от нее пользы не больше, чем от карты морских путей времен Колумба, заявил Август брюзгливо. Бумажную карту хотя бы можно свернуть в трубочку и убивать мух. Эту и так не применишь. Система порталов уничтожена 5 суток назад. Необратимо. С серого неба посыпался легкий дождик, и в наступившей тишине мне казалось, что я слышу, как падают бисеринки влаги, как они ложатся на волосы людей. Павлов испуганно хохотнул. «Август, ты рехнулся?» «Другого выхода не было», — сухо ответил Август. «Ты спятил», — убежденно сказал Павлов. «Безумный риск!» Август промолчал. «Ты не мог мне сказать!» — завопил Павлов. «У нас не было времени», — хмуро ответил Крис. «Где мы тебя искали бы? И сколько на это ушло бы?» «Идиоты!» — сказал Павлов. «Господи, какие же идиоты! Ты мог мне сказать, когда мы были на Сатанке!» «Но ведь все хорошо кончилось», — возразил Август. «Как оно кончилось? Ты узнаешь через месяц. У врача был? Нет еще? Вот сходи! А то я помню, что сказали мне. И сколько синтетики у меня теперь в башке». Август только раздраженно дернул плечом. «Секунду», — сказал я. «Не поняла, что вы сделали?» «Дэл», — Крис поморщился. «Ну, не было другого выхода. И выбора на самом деле тоже. Либо кто-то из нас, либо все под ударом, понимаешь, да? Мы эвакуировали людей с Дивайна, прыгнули оттуда на Сатанг, чтобы, если все каналы закроются, мы не застряли бы. И попробовали, кого система послушается. Меня она не приняла. У Августа получилось». «У меня ослабели ноги». «Ты сунул голову в эту дрянь?» — спросил я у Августа. «Да». Август посмотрел мне в глаза. И я только сейчас заметила коричневые пятна на радужке его глаз. Следы кровоизлияний. «Сначала я хотел настроить транспортную сеть так, чтобы она работала избирательно. Но на это нужно слишком много времени и сил. Тогда я просто сломал ее. В открытом состоянии остались только три канала, потому что они искусственные. Проход к Дивайну, тоннель от Дивайна до Сатанга и тоннель до Кашнарской границы. Вроде бы жив выход за пределы галактики, но у меня сил не хватило проверить. Все остальные — природные энергетические сосуды галактики. Чужие расчистили их от естественных фильтров. Я восстановил эти фильтры. Они не позволяют войти в канал любому материальному объекту весом более грамма. Нам придется отказаться от мечты о сверхскоростных магистралях сквозь галактику. Теперь уже навсегда. Я не мог допустить, чтобы эта сеть оказалась в руках сумасшедших. И теперь тебе самому придется менять половину кровеносных сосудов в мозгу, желчно сказал Павлов. Это разумная цена, спокойно ответил Август. Ашин вздохнул. Вот что происходит, когда никто никому не верит. А с другой стороны, ты все правильно сделал. Не доросли мы еще морально до таких возможностей. И не факт, что когда-нибудь дорастем. Мы ведь, по большому счету, все еще обезьяны. И не упускаем случая пожрать друг дружку. Так что все правильно. А материальные потери возместишь как-нибудь. Август пропустил его слова мимо ушей. В конце концов, искусственные порталы ведь действуют, продолжал Ашин. И не безвыгодно? Август посмотрел на него сверху вниз и сказал все, что думает, в непарламентских выражениях. Йоханссон добрался до нас только через полчаса. Он слушал прямую трансляцию с места событий, быстро понял, что торопиться ни к чему, переформатировал свою команду и, за что я была ему отдельно благодарна, вызвал санитарную группу. Август как будто ждал его, потому что увидел снижавшиеся машины, глазки закатил и тихо осел. В вертолет погрузили его, Марию, у которой сдали нервы, Радху и Фатиму, которая от пережитого находилась в прединфарктном состоянии. Ну и я, конечно, полетела с ними. На аэродроме Августа уже ждал самолет. Женщин забрали в московскую клинику, а мы с Августом полетели дальше, в Бейершеву, к тому хирургу, который чинил голову Павлову. Август был в сознании, но ослабел настолько, что соглашался при необходимости даже на Сибирь лететь, если в Бейершеве врачи не справятся. Я сидела рядом с платформой, на которой он лежал, держала за руку и рассказывала. Просто рассказывала. Когда он улетел, я развернула бурную деятельность. Я увидела в его планах отличную нишу для себя и стремилась ее заполнить. Я подписала индейцев следить за сеньорой Вальдес и через три дня знала уже все о подпольных квартирах сектантов на Земле. Сеньора, избавившись от меня, напрочь потеряла осторожность. Весту она приставила к невестке, а сама носилась по всему миру. Она не замечала, что в любом уголке за ней следили внимательные фиолетовые глаза индейцев. Ехала в аэропорт, ее отвозил индеец-таксист, прилетала в Мадрид или в Дели. В аэропорту ей предлагал услуги другой индеец, и все адреса, которые она посещала, тут же становились известны мне. Данные я сдавала Йоханссону. Я написала господину Тану и выпросила его ноу-хау, передатчики, замаскированные под волосы. Я написала Хуану Антонио, и он согласился выполнить мою просьбу, хотя и сказал, что я офигела. Но задача показалась ему интересной. Наконец, мне требовался инженер. Я вызвала Сона мастера Вэня, но ему нужен был помощник. Тогда я наитием побеспокоила старого знакомого, Сержу Чиконе, некогда руководившего Танирским грота церкви сатаны. Сержу остыл к сатанизму, искал себе новое применение. И мой вызов пришелся кстати. Эти трое и собрали мое оснащение. Изготовили практически на коленке четыре волоска, из которых три были передатчиком, а один давал команду вирусу. Они сделали мне новый камень для кларийского перстня и четыре чипа. Я со смехом вспоминала вечер, когда мы обсуждали, как замаскировать вирус. Это должна быть такая информация, от которой человек хотя бы несколько минут гарантированно не оторвется. И я не знала наверняка, кто будет просматривать чипы, мужчина или женщина. Доверилась интуиции и тому, что склонная к подражанию Ясмин Фора явно копировала какого-то мужика. Тогда я и решила, что секты руководит мужчина, а женщин среди его доверенных лиц нет. Он женщин вовсю использует, создает у них иллюзию, будто они и есть доверенные лица, а на самом деле старается держать их подальше от любой важной информации. Я сказала ребятам, ориентируемся на мужиков. «О!» — воскликнули все трое хором. «Ну это порнуха!» Еще сутки они искали по всем ресурсам самое навороченное порно. Ведь в личном архиве принца не может быть какой-то фигни. Принц у нас эстет и сноб. Долго размышляли на тему, а что такое не фигня? Узнали для себя много нового. И еще страшно представить, что подумали в моем офисе, увидев счета за покупку эксклюзивных порнографических роликов. Хорошо, что Ронту не успел воспользоваться перстнем как ключом. Это была моя мертвая рука. При обычном просмотре ничего не происходило. Но при попытке использовать перстень в качестве ключа к оборонным системам Клариона активизировался другой вирус. Он захватывал всю информацию, которая хранилась на чипе и браслете оператора, присоединял к ней данные, которые предоставил Энрике Вальдес и которые хранились на этом же кристалле, и отправлял пакет генералу Лайону Маккинби. Копии его жене Мелви Сатис Маккинби и сенатору Кимберли Така, нашему послу в Шанхае. Я долго думала, не сбросить ли копии еще и шанхайской императрицы, но отказалась от этой мысли. Такой шаг уже можно приравнять к государственной измене. Мало ли что хранится в тайниках оператора. Я не сомневалась, что перстень окажется в руках главаря. Он никому бы его не доверил. Точно так же я не сомневалась, что главарь — высокопоставленный чиновник, имеющий доступ как минимум к части наших оборонных секретов. Не стоит делиться ими с Десидой. Даже если Десида прямо сейчас — белая, пушистая и вроде как на стороне всех честных людей. Вот в общих чертах и вся моя история. Август о своих подвигах толком и не говорил. Ему было уже так худо, что он старался не открывать глаза. Только пожаловался. Делла, она была такая красивая. Я залюбовался. Мне не хотелось ее портить, но другого выхода не оставалось. Помолчал. У чужих невероятное чувство прекрасного. Хотелось бы мне дожить до того дня, когда мы сможем выйти за пределы галактики. Я мечтаю увидеть мир, который был бы их домом. В Бершеве нас уже ждали. Августа сразу отвезли на исследование. Я осталась ждать в приемной. Через 3 часа меня позвали в палату. Врач сказал, что оперировать лучше прямо сегодня. Тогда, возможно, удастся спасти кое-какие поврежденные, но еще не окончательно убитые сосуды. Август подписал согласие на операцию. Наступала ночь. Я ждала. Иногда проваливалась в дремоту, но тут же просыпалась. Я начинала вздрагивать от самых слабых звуков, как от удара. Верный признак нервного истощения. Августа сняли с операционного стола около 12:30. Я села около его койки, как много лет назад, взяла за руку. Знала, что он спит, но часть его сознания слышит меня, чувствует, что я рядом. Давным-давно один умный врач сказал мне, что для человека нет ничего хуже, чем одиночество. Я хотела, чтобы Август знал, он не один. А под утро почти бесшумно откатились двери, и в палату вошел очень знакомый человек, увидеть которого я ожидала меньше всего на свете. Черно-белое в масть ласточки монашеское облачение, выбритая танзура, молодое лицо с тонкими чертами. «Скотти!» Я не поверила своим глазам. «Ты!» Он положил мне руку на плечо, улыбнулся. «Здравствуй, сестра. Отдохни. Я посижу с ним». «Скотти! Господи! Ты живой и здоровый! И на свободе!» «Я и был на свободе», — ответил он мягко. «Просто работал. Я был недалеко от вас, в Эдинбурге». «Все это время?» «Да». «Но почему?» «Делла, это было необходимо. Мои братья так умны, что я не беспокоился. Они поймут, что я не в плену. Поэтому я мог целиком посвятить себя делу спасения грешников». «Скотти, ты...» «Я учился у Лоренса Хикати. А теперь, когда мой учитель погиб, продолжаю его работу». «Так ты и есть его загадочный помощник Скотт, который талантливее учителя, но...» Он улыбнулся шире. «Я по светскому образованию психолог». «Ну ты даешь. Мы поговорим утром. Сейчас тебе нужно отдохнуть. Не беспокойся за Августа. Иди. Здесь, на соседней улице, есть маленькая гостиная, очень удобная. Я забронировал номер для тебя». Я подчинилась. Встала, крепко обняла его и пошла искать гостиницу. Нашла мигом. И на ресепшене ждала хозяйка. Сказала, что монах просил ее позаботиться обо мне. Отвела в небольшую, наполненную домашним теплом комнатку, принесла чай, повздыхала, глядя на мой убогий гардероб. Я ведь так и не переоделась после Москвы. Так измоталась, что совершенно забыла об этом. Куртку только сняла, потому что в Израиле жарко, и все. Перед сном я успела лишь принять ванну, отыскать в своей гриве и выдернуть волоски передатчики, заказать новую одежду и узнать у Санты, как себя чувствует Оги. И рухнула спать. Когда я вошла в палату, Август открыл глаза. Смотреть на него было больно и жутко. Но он уже улыбался. Хотя и кривовато. «Через неделю мне разрешат жить в городе», — сказал он первым делом. «Придется задержаться в Бейершеве до окончания курса лечения, но я хотя бы буду не в клинике. Делла, как же я устал валяться на этой койке. Тебя прооперировали всего 3 суток назад. Из этих суток 2 ты проспал». «Устал», — упрямо повторил Август. «А еще целая неделя». «Хватит капризничать». Он помолчал. Я села рядом с кроватью. «Знаешь, я больше ничего не должен этому миру», — вдруг заявил Август. «Могу пожить для себя. Имею право». «Август, что за глупости? Ты и раньше ничего не был должен». «Нет, я только на Сатанге понял, какой груз ответственности на мне был. 6 лет. С того дня, как я стал герцогом Кларийским, меня давил долг. Долг перед миром. Я не имел права жить как все, быть как все. Я хранил будущее для человечества. Кларион никуда не делся, но больше не обуза, потому что я выплатил долг сполна, другим способом. Теперь я могу позволить себе побыть эгоистом». Я тихо улыбнулась. «С днем рождения. Ты меня не бросишь, если я вдруг стану эгоистом?» «Август, из тебя никогда не получится настоящего эгоиста. Ты ответь. Не брошу. Спасибо. Эх, еще неделя. Представляешь, у меня в голове несколько метров синтетики. Артерии, вены, сосудики помельче. А я совсем этого не чувствую. Зато они не будут болеть, как натуральные. Но все-таки как-то странно. Внутри меня и синтетика. Поразительно. А хочешь, потом уедем куда-нибудь отдыхать? Мне на 2 месяца запретили нервную нагрузку, так что работать я все равно не смогу. Танира для тебя слишком беспокойное место?» «Нет, что ты. Мне там нравится. Тебе не будет там скучно?» «Я больше всего мечтаю выспаться и поскучать в тишине, пожить спокойно и без тревог». «Ты точно говоришь правду. Не для того, чтобы потрафить мне». «Август, ты только что решил быть эгоистом». «Но не для тебя же, Делла. Ты для меня столько сделала, что я не имею права. Ты... Да я тебе всем обязан. А я для тебя ничего хорошего не сделал. Но сделаю. Обязательно». «Угомонись. Ты для меня сделал очень много. Ты дал мне отличную работу, когда я тихо деградировала на Большом Йорке. Ты помог мне справиться с Сонно. Ты вернул мне брата. Ты...» «Август, не прибедняйся». Он закрыл глаза и отрицательно покачал головой. «Ты не все знаешь. Это я расплачивался за свою подлость». «Подлость? Или за трусость? Для меня это одно и то же. Когда-нибудь я непременно расскажу тебе. Не сейчас. Я не готов. Ты только не бросай меня, пока я не расскажу». «Август, да куда я денусь?» «Куда угодно. У тебя вон какие поклонники. То шанхайский император, то эльдорадский диктатор. Я думал, хуже Берга быть не может». «Еще как может. Стоило бы рассмеяться». Но он не шутил. Он действительно так думал. Я помолчала. «Вчера виделась с Джетом. Он передумал насчет моей неблагонадежности. Зовет к себе на работу». «Ну, что я говорил?» «Я отказалась». «Это еще почему?» «Потому что не хочу. Мне неинтересно». Он долго смеялся, когда я сказала, что если куда и уйду от тебя, то только в федеральную безопасность. Вон, Квери Харрис, стажером. Он решил, что я иронизирую. «Август очень внимательно и недоверчиво глядел на меня. А ты не иронизировала?» «Нет, я устала. То, как я сейчас живу, слишком сложно для меня. Хочу чего-нибудь простого и понятного». «Наверное, ты действительно устала. Но это пройдет. Август, я не чувствую себя собой в этой жизни. Карьера, успех — это все меня истощает. Но ты ведь мечтала сделать карьеру. Я помню, когда мы учились, я добилась куда большего, чем хотела. А теперь я изменилась. Я хочу проводить с ребенком больше времени. Я хочу, чтобы у меня были силы радоваться жизни, любить ее. Хочу видеть красоту вокруг себя. Хочу ложиться спать в уверенности, что завтра будет новый прекрасный день, а не в ожидании новых неприятностей. Август осторожно протянул руку и погладил мою кисть кончиками пальцев. «У тебя будет все, что ты захочешь, обещаю». От его прикосновения отчего-то сильнее забилось сердце. Третьи сутки подряд Прагу заливало дождем. Не было ветра, просто с неба сыпались и сыпались мелкие, как соль, капельки. Осень в этом году наступила непривычно рано, и из деревьев уже вовсю слетали желтые листья. Они украшали газоны, мощеные брусчаткой улицы старого города, дорогие автомобили и зонтики элегантных прохожих кружевным золотым ковром, таким ярким, словно небо перевернулось. Солнце оказалось внизу, а серые облака и дождь наверху. Европа просыпалась после летних отпусков, уикендов за городом, веселых вечеринок под открытым небом. Туристы возвращались по домам, студенты принимались за учебу. В первую неделю октября, как обычно, начался и съезд крупных землевладельцев Федерации. Он длился 7 дней, с понедельника по воскресенье. С четверга начинались заседания Совета принцев, а в последний вечер проводился общий бал-банкет. Несмотря на то, что по статусу моя семья относилась к этому сословию, третий в рейтинге землевладельцев Арканзаса, первый радиус, есть недвижимость на земле. Мы никогда не присылали делегатов на съезд. Помню, в 14 лет, когда мне впервые захотелось блистать, я возмутилась. Отец сказал: «Дела, не стоит. Мы на этом сборище даже не младшая лига, а массовка. Это пустая трата времени и денег. Наше мнение для всех этих принцев значит не больше, чем аплодисменты одного отдельно взятого зрителя на гала-концерте знаменитости. И точно так же, как зрители платят за возможность похлопать в толпе, мы заплатим за шанс издали поглазеть на принцев. Собственно, мы для истинных воротил значим даже меньше, чем зрители для знаменитости. Та хоть деньги на своих поклонниках зарабатывает, потому и относится с толикой уважения. А этим безразлично, есть мы или нет. Мы в их картине мира не играем никакой роли». Тогда я страшно рассердилась. «Ну как же? Мы ведь такие замечательные, и как мы можем ничего не значить?» Потом признала, что отец прав, и вот я в Праге. В качестве игрока высшей лиги. Княгини Сонна. И я не одна. Слоники отбили еще одно номерное кресло в зале заседаний. Для Криса. Обалдеть можно. Все владельцы планет должны присутствовать лично или присылать доверенных лиц, но номерные кресла только для тех, кто имеет титул. 43 кресла. У меня 10-е, у Криса 42-е. Рядом с ним в 43-м, новом кресле, восседал лорд Джеймс Рассел, эльф-квартирон, чья семья 3 века билась за право войти в сословие звездных принцев. Я еще помнила его богатым помещиком Скангу, владельцем материка. С ним никто не считался, его сторонились, а сегодня его расположение добиваются. Он взлетел буквально в одночасье, за какой-то год. Сначала поучаствовал в нашей с Августом авантюре, сумев оторвать себе систему в 4-м радиусе, а потом его кузина триумфально вышла замуж за шанхайского императора. И больше уже никто не посмеивался над религиозными заскоками Джимми. Да и вопрос, стоит ли ставить к круглому столу 43-е кресло, не поднимался. Формально Крис и Джимми не могли претендовать на звание принцев, ну, елки-палки, 4-й радиус. Но родство с шанхайским императором и обладание космодромом чужих решили дело. Ребятам присвоили баронские титулы. Между прочим, с правом составления герба. Джимми не выделывался особо. На красном поле серебряный лучник, старинный символ эльфийского охотника. А Крис думал. Меня его идея не особо вдохновляла. На синем поле красная машина. Ну да, кто знает, тот понимает. Только, на мой взгляд, герб смотрелся некрасиво. Впрочем, я с Нюром поговорю. Вот уж у кого вкус безупречный. В конце концов, пусть слона нарисует. Опять же, кто знает, тот понимает. Наша родовая земная недвижимость представляла собой крохотный деревенский домик с двумя спальнями и микроскопическим садиком. Даже любопытно, как прапрадед ухитрялся помещаться в ней вместе со всей семьей, своей вдовой мамой, женой, тремя детьми и неприкаянным двоюродным братом, у которого женщины менялись каждую неделю. Да-да, такой кузен есть в каждой семье, и в моей тоже. В домике не было горячей воды. Мы с Крисом поглядели на фамильное достояние, состроили положенные к случаю восторженные мордочки и сказали, что поживем в городе. И поехали в Новую Прагу. Берги традиционно снимали этаж в отеле. Но я приехала с очень скромной свитой, поэтому на нашем этаже мы замечательно поместились вместе с Крисом, который тоже не особо стремился пустить пыль в глаза. А в домике остались мама с папой, наконец-то явившиеся на съезд под предлогом, что нельзя же нас бросить без группы поддержки. Собственно говоря, всей свиты у меня было 5 человек. Точнее, 5 персон. Валерий, Тит Даларин, поверенный еще Макса. Ну и я с ним поладила. Кер, Шон Ти и Санта. Крис приехал с женой, уже 2 детьми. Младший Уильям родился на 2 месяца позже моего сына. Няней, кормилицей, горничной и еще тестем с тещей. Словом, у нас половина этажа пустовала. И когда Валерий спросила, не пригласить ли Гамильтонов и Расселов, я только обрадовалась. Мы заехали в четверг рано утром. Через час выяснили, что на первом этаже живут Рублевы и Шумовы. На третьем — Макинби. А кто на четвертом, я даже спрашивать не стала, потому что незачем. Рабочие мероприятия во Дворце князей в 5 минутах пешком от нашего отеля на меня нагоняли скуку. Все эти разговоры были бесконечно далеки от моих насущных интересов. Валерий и Даларин, как я поглядела, тоже словно бы отбывали повинность. Приняли нас с Крисом и Джимми Расселом не сказать, чтобы хорошо. Ну да, мы не рассчитывали на то, что истинные принцы распахнут объятия. Мне в первый же вечер нахамили. Валерий представила меня Эндрю Кларку, председателю совета на текущий год, а он спросил. «Ты променяла сына на невестку? На внука?» — отрезала Валерий. Ей тоже были неприятны его слова. «И если б у тебя в семье хоть одна женщина была вполовину так умна, как Офелия, если бы в моей семье появилась женщина вроде нее, я бы выгнал ее!» Повернулся и пошел, страшно довольный собой. Рядом с нами стояла Эмма Гамильтон, и она-то очень громко, четко произнесла. «Потому что на фоне женских мозгов твоя безмозглость была бы особенно заметной. Вы, кажется, все разведены?» — сладким голосом уточнил Эндрю Кларк. «Не зря. Я не выдержала. Зато все с титулом. А вот наши мужья, увы». Он смерил меня взглядом через плечо и свалил. «Не обращайте внимания, Делла», — ровным голосом произнесла Эмма. «Это Эндрю Кларк. У нас будет тяжелый год». Так произошло мое вхождение в высшее общество. Каждый день я жила по четко определенному распорядку. Регламентировалось все. Режим дня, форма одежды. Я не могла провести в ванне ни на минуту больше отведенного на это времени. Не говоря уже о том, чтобы после завтрака перекинуться с кем-нибудь словом. Валерия объяснила, что все контакты завязываются либо до съезда, либо на прощальном балу. В другие дни все присутствующие занимаются лишь демонстрацией союзов и связей. Глядите и делайте выводы. Если верить этому правилу, положение Августа было, мягко говоря, не ахти. Он не приехал, и его кресло номер 3 вызывающе пустовало. Таков обычай. Подозреваемого в рейдерстве против своих на съезд не приглашают. Решение принимали в его отсутствие. Тем не менее, если кто-то из титулованных отправит приглашение, совет не имел права отказать подозреваемому в личном выступлении. Приглашение Августу послала Эмма Гамильтон. Она не состояла с ним в родстве или деловых союзах. Мы ждали его воскресенья. И я ловила себя на мысли, что куда лучше чувствовала бы себя в качестве его ассистентки, чем в роли княгини. Честно говоря, я безумно скучала по нему. Доходило до того, что я с куда большим удовольствием сидела в компании, если в болтовне упоминали Августа. Но старалась не подавать виду. Вечерами все представительное собрание расползалось по кабачкам, тавернам и ресторанам нового города. А кое-кто не ленился мотаться в старую Прагу. А я торчала в отеле со свекровью и Эммой Гамильтон. Леди Гамильтон, разумеется, не стала мне старшей подругой, но дала для понимания жизни в высшем обществе куда больше, чем балерин. А потом настало долгожданное воскресенье. И я нахально делегировала вместо себя Долорина на утреннее заседание, а сама отправилась с Кером в аэропорт. Я не предупреждала Августа, что поеду встречать его, и не вышла в здание, ждала на парковке, сидя в салоне машины. Я смотрела на моросящий дождь и улыбалась. Когда в дверях показалась высоченная фигура в квадратном пальто и с непокрытой головой, у меня сильнее забилось сердце. Я уже перестала пугаться этого ощущения, когда что-то внутри сладко-сладко замирает, а потом внезапно начинает колотиться, как сумасшедшее. Ну и пусть. Пусть даже я влюбилась. Строго говоря, в кого еще-то мне влюбляться? Лучше него никого нет. А меня это чувство нисколько не мучает. Наоборот, с того дня, как я себе призналась, мне стало легче жить. Словно бы я выплатила некий долг, тяготивший меня много лет. В определенном смысле так оно и было. Кер подал машину на посадочный пандус. Я сжалась в комочек в углу сиденья, радуясь, что Август целиком поглощен погодой и своими мыслями. Интересно, обрадуется мне? В этот момент я увидела, как сквозь толпу скользнула прекрасно одетая, очень красивая девушка с длинными темными волосами. Приникла к Августу, а он что-то сказал ей с ласковой улыбкой. У меня внутри все оборвалось. Она приподнялась на цыпочки, он полуобнял ее за талию, она коснулась губами его щеки, и тут я чуть не засмеялась от облегчения, когда их лица сблизились, стало заметно, насколько они похожи. Девушка обернулась к дверям, кому-то махнула рукой, и на ее жест отозвался симпатичный молодой человек, за которым торопились двое носильщиков с багажом. Надо же, как она изменилась за 3 года. Была хорошеньким кучерявым бесенком, а стала такой стильной молодой леди. Замужество пошло ей на пользу. Судя по несколько глуповатой улыбке ее спутника, нет-нет, да и пробегавшей по ухоженному безмятежному лицу, брак оказался счастливым не только для нее, но и для мужа. Кер распахнул перед Августом дверцу машины. Тот заглянул в салон, увидел меня, нисколько не удивился и сел рядом. «Привет», — сказал он совершенно спокойно и удобно уложил на коленях почтовую коробку в красочных штемпелях. Я поздоровалась. Кер погрузил багаж Августа и вывел машину на трассу, соединявшую аэропорт и новый город. Август все оглаживал коробку. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Нет». «С чего ты взял?» «Я подумал, ты приехала встретить меня, чтобы в пути обсудить какой-то вопрос». Он перевернул коробку. «Это Ира была». «Спасибо, я узнала. Я на всякий случай. Я сам не узнал ее, когда встретил в Нью-Йорке. Она хочет повидаться с родителями и с тобой познакомиться. Ты по-прежнему ее кумир. Она прекрасно выглядит. Спасибо. Я передам ей твои слова, если ты не против». «Конечно». Август еще помолчал, покосился на меня, потер румяные щеки. «Я, правда, такой краснорожий, как и все блондины. Август не умел загорать. Попав под злое солнце, он становился оранжево-багровым, а не смуглым. Пока мы жили в Израиле, честно выполняя все назначенные врачом процедуры, Август не задумывался о том, что видит в зеркале. Но подумаешь, пару раз мы сходили погулять за город. У меня после этого облупился нос, а Август сделался кирпично-красным. Почему-то он заметил мой нос, но не увидел свои щеки. Тебя опять на это намекнули?» «Ну, не совсем. Август, все в порядке». «Но подумаешь, ты обзавелся шикарным естественным загаром. И не три лицо. Оно от этого не побледнеет. Наоборот». «Да, конечно». Поспешно согласился Август и тут же потер лицо. «В Нью-Йорке тоже дождь?» — спросила я, чтобы перевести тему. «Да, везде. Очень мокрая осень. Я...» Август показал на коробку. «Задержался. Мог вчера прилететь, но хотел купить... Представляешь, 20 век. У меня всего 3 экземпляра такой древности. А что самое поразительное, к этим моделям прилагается оригинал. Машина 20 века? Ну да. Не на ходу, конечно. Наверное». Помолчал, снова бросил на меня косой взгляд. «Чего ты улыбаешься?» «Ничего», — ответила я с улыбкой и прикусила язык, чтобы не ляпнуть какую-нибудь остроту. «Думала, у тебя страсть к коллекционированию пропадет, когда поднимут Т5. Тебя раздражает мое хобби? Ну что ты?» «Конечно, нет. Это очень мило, если честно». «Я сам думал, что интерес закончился», — признался Август. Ведь столько всего было завязано на ту машину. А тут увидел и решил. Хочу этот экземпляр себе. Вот только что делать с оригиналом, пока не придумал. Я отлично понимала его разочарование и даже обиду, связанную с красной машиной Кузнецова. Собственно, Крис чувствовал то же самое. Т-5 оказалась полностью исправной. Ребята из шкуры вывернулись, но сумели зарядить ее топливные ячейки. И тут выяснилось, что покататься на ней нельзя. Совсем. Никак. Потому что разрешительные органы не сумели понять, к какому классу транспортных средств можно отнести этот экземпляр. Потому что она не проходила техобслуживания. Потому что результаты испытательных тестов устарели и были недействительны. Потому что, словом, ребята очень огорчились. Этой машиной нельзя было управлять ни на Земле, ни на Кларионе, ни на Арканзасе. Более того, ввиду отсутствия соответствующих экспертных заключений, ее и хранить-то там было нельзя. Джет Ашен над ребятами посмеивался, но помогать с документами не спешил. В конце концов, парни сошлись на компромиссе. «Делла, мы тут подумали. В общем, машина будет стоять на Сонно. Ага, иногда они будут приезжать на покатушке. Ну, спасибо, дорогие мои», — только и сказал я. «Благодарю, что хоть в известность поставили». Но деваться было некуда. Забрала красненькую. Мне она тоже нравилась. Хотя и не до такой степени, чтобы я рискнула на ней проехаться. Кстати, совладельцы не спешили устроить тест-драйв легендарной и уникальной машины. И я видела, почему. Они ее побаивались. И уж точно боялись себя за штурвалом такого монстра. Согласно легенде, Т-5 Эва была способна на суборбитальный прыжок. Тут не захочешь, а занервничаешь. Ведь из управляющей автоматики на красненькой только допотопный автопилот, отключенный последним владельцем путем втыкания в него отвертки. Она так и проторчала под капотом 500 лет. Крис трусил благоговейно. У Августа поджилки тряслись скорее, как у спортсмена перед рывком. И я все ждала, кто первый созреет и чем это кончится. Баба Лиза, мой шеф-пилот, посоветовала установить в багажнике парашютную систему и успокоиться. «Где ты будешь держать оригинал?» «Делла, я тут подумал». Я расхохоталась. «Делла, но в конце концов, если на Сонно появится музей старинных автомобилей, это положительно скажется на туризме?» «Не слишком уверенно», — сказал Август. «Старинных автомобилей, древних кораблей», — согласилась я. «А что? У меня, спасибо Максу, уже 3 корабля, и все с героической историей». «Но ты же хотела развивать эту отрасль, а для туризма мало чистого курорта и псовой охоты. Нужно еще что-то уникальное». «Строго говоря, я ничего развивать не хотела. Все получилось само собой. Мне надо было куда-то девать детей Леони Хоффман и Нину Осси. Я отправила их на Сонно. Через 2 недели, я как раз дежурила у постели выздоравливающего Августа, пришло письмо от Нюра. Только прочитав, я поняла, отчего его лицо кажется таким знакомым». «Ну, конечно. Нюр — уменьшительное имя от Ноктюрн. Миру он был известен под другим уменьшительным — Нон. Нон Хоффман. Известный молодой художник, немного скульптор, немного архитектор. Он написал, что очень благодарен мне за заботу, но его одолевает тоска, а лучшее средство забыться — слегка поработать. Я ответила, мол, Нюр, не знаю, какую задачу тебе подбросить. Давай ты сам что-нибудь выберешь. Он и выбрал, решив, что поскольку княжеский дворец обветшал, зачем его ремонтировать, когда можно перестроить? И прислал несколько эскизов. С этими эскизами я пошла к Скотту Маккинби. «Скотт», — сказал я, — «понимаю, что нецелевые расходы, но посмотри на эту прелесть». Сказал Скотт. «Вообще-то целевые. Твоему сыну потребуется красивый дом». Рассмотрел эскизы. «Кто?» — спросил он. «Нон Хоффман». «Хоффман?» — недоверчиво уточнил Скотт и произнес слова, за которые любой современный художник пожертвует минимум пару пальцев. На ногах, конечно. «Надо брать». Потом, когда мы с ним изучили проекты и выбрали один, он добавил: «Делла, богатство приносят овцы, репутацию — военные. А вот славу нам обеспечивают художники. Никогда не скупись на художников. Ты в вкладываешься в славу Огги». Подумав, он с кем-то списался и обрадовал меня. «У нас есть крохотное помещение, но в Париже, практически в центре. Скажи Хоффману, что надо разработать стиль Сонна. Дворец, деловой центр, поселки арендаторов, промышленные городки, курорт и так далее. Если мне понравится, я приглашу его на Дороти. А чтобы ему было легче принять решение, скажи про это помещение. Пожалуй, я бы устроил там небольшую картинную галерею. Он парень известный и талантливый, но галерейку в Париже ему не предложит больше никто». Нюру не пришлось ничего объяснять. Он услышал про Париж, посмотрел на предложенную сумму гонорара и ответил, что ему было бы очень интересно поработать над стилем планеты. Ему кажется, он чувствует ее дух, знает, как увязать его с харизмой Бергов, но если такое дело, он бы внес некоторые изменения в проект дворца. А потом мне позвонила Валерий и сказала, что, в общем, всем довольна, и она наконец-то ощутила себя полноценной княгиней. А почему бы нет? Когда я привезла из Пекина 5 уголовников, она возмутилась. Но вскоре выяснилось, что 3 из них – прекрасные инженеры, а Юлинь мигом прекратила воровство слуг во дворце. Грязный Чарли пил несколько дней. Затем Юлинь отняла у него спиртное. Похмельный Чарли пошел гулять по саду и забрел на конюшню, которая была по соседству с псарней. Увидел на конюшне злобного черта Балки, которого уже 3 года думали кастрировать, но все жалели, а на псарне пару необученных борзых. И что-то повернулось в его кудлатой голове, опухшей от водки и непривычного климата. Чарли решил, что князьям нужна правильно поставленная псовая охота, а он, вот совпадение, умеет эту охоту учить. Теперь на Сонна было уже 24 верховые лошади, плюс Чарли привез 3 кобылиц-маток для Балки, поскольку он был злобным чертом, но все-таки настоящим арабским жеребцом с родословной длиной, как у Бергов. Подумаешь, что ему 16 лет? Подумаешь, что сволочь? На самом деле Чарли довольно быстро нашел с ним общий язык. И теперь Балки перестал жраться и бить задом. Чарли сказал, что Балки вообще-то общительные, а жрался и легался исключительно от скуки и атмосферы нелюбви, а так хороший конь. Не знаю, насколько он был близок к истине, но Валерия заметила, Чарли — единственный, кто рискнул сесть на Балки и не получил в награду 2 шрамов и 10 переломов. А одну совсем юную кобылку он привез для малыша. Так я назвала подаренного Аринью жеребчика. На псарне появилось 2 десятка породистых щенков. Строго борзые, но Чарли бормотал себе под нос, что этого мало, и привез еще 2 щенят короткошерстной сибирской овчарки в качестве волкодавов. Я только бессильно выругалась. Ну зачем покупать щенков волкодава, когда достаточно вынуть чип у Василисы, и она этих щенков наделает очень быстро? Чарли ответил, что волкодавов много не бывает. Каюсь, я успела забыть, что у бедняги после сайгонского побоища бзик на этой почве. И вообще ему хочется расширить псарню, ведь для грамотной охоты нужны еще гончие, легавые, терьеры и обязательно башенку для ловчих птиц. Оказалось, учить соколов он тоже умеет. Валерия его поддержала. Я поняла, что Валерия уже вообразила себя верхом на арабском жеребце, с соколом на перчатке и в сопровождении 3-4 борзых. И сдалась. В конце концов, пусть лучше катается на охоту и носит сокола на перчатке, чем пьет запоем. Пусть хоть из лука стреляет и бьет кабанов копьем. Во-первых, она сможет. Во-вторых, это стильно. А моему сыну нужна стильная бабушка. А потом на Сонна приехали Нина Оси и Нон Хоффман. И Валерий, младшая из сестер-близняшек, которую никто и никогда не воспринимал всерьез, ощутила себя настоящей княгиней. Потому что теперь ей утром подавали лошадь для прогулки. Она завтракала со знаменитой певицей, днем встречалась с арендаторами, шла в офис или ездила по виноградникам со старыми мастерами. О да, я уговорила стариков восстановить наши виноградники. Обедала с известным художником, а вечером вместо залихватской пьянки, слушала новый материал Нины Осси. Собственно, Валерий сказала, что если у нас все так замечательно, надо подумать о курорте, утонченном для богатых и развеселом для бедных. И вообще о туризме. Меня опять поставили перед фактом, и я опять не нашла достаточно аргументов, чтобы отказаться. «Ладно», — вяло сказал я Августу, — «давай делать музей». «Но три корабля и две машины — это как-то скудно». «Я знаю, где взять локомотив», — оживился Август. «Дела, 21 век. Оригинал, не копия. Он в плохом состоянии, но его можно привести в порядок. Но, Дела, это же оригинал!» «Как хорошо», — подумала я, — «что Август увлекается машинками, а не куклами. А то бы он уговаривал меня приобрести аутентичные скелетики вместо паровозов».